Глава 40. Яна. Я целую Варлама. Вижу его ошалевшие глаза. Они буквально дымятся. Он весь нереально горячий, просто раскаленный. Дотрагиваюсь до него и начинаю плавиться. Мои руки на его плечах, его на моей талии. Нет, уже на попе, на бедрах. Сжимают колени и заползают под юбку. По моим венам с бешеной скоростью бегают шарики обжигающей ртути. Кожа пылает, в голове звенящая пустота. Я не могу думать, когда целуюсь. Я просто проваливаюсь в бешеный водоворот и теряюсь в нем. У Варлама такие губы, то нежные, то неистовые, то почти злые, до укусов и рычания. Я тоже его кусаю и даже немного рычу. Просто становлюсь дикой кошкой рядом с ним. Мы отрываемся друг от друга, чтобы вдохнуть немного воздуха. А то головокружение уже просто нереальное от недостатка кислорода. «Зайка, хочешь еще шампанского?» Я отрицательно мотаю головой. Я и первый бокал едва отпила. Зачем мне шампанское, если меня пьянят поцелуи? «Нарзана!» предлагает заботливый волчара. Я киваю и жадно пью газированную бодрящую водичку. А Варлам в это время жадно смотрит на меня. Как мне нравится этот взгляд. Как приятно чувствовать себя сексуальной и желанной. Даже без вечернего платья и красной помады. От неловкого движения немного воды проливается мне на грудь, прямо в вырез рубашки. И Варлам слизывает эти капли. А потом отрывается от меня и продолжает разглядывать. «Зайка, у тебя такие глаза!» «Какие?» «Нереальные, синие и немного зеленые, а еще капельку фиолетовые, а еще сумасшедшие!» «Кто бы говорил, смеюсь я!» «У тебя сейчас совершенно безумный взгляд!» «Ну, я-то определенно сошел с ума от тебя!» «Мне хочется сказать, я тоже, но я не говорю. Просто молчу и улыбаюсь. Купаюсь в его восхищении. И таким же жадным взглядом разглядываю его мускулистые руки. Рубашка так и натянулась на бицепсах, а закатанные рукава обнажают мощные предплечья. Я уже гладила их и хочу еще». Варлам притягивает меня к себе. Я кладу ладони на его мощную шею. Слегка впиваюсь в нее ногтями. Почему-то захотелось. С его губ срывается какой-то рычащий стон. И тут нам приносят хачапури. Да не хочу я больше есть. Но Варлам неумолим. «Зайка, это очень вкусно!» «Я верю, но я наелась хинкали». «А у нас еще не было поцелуя со вкусом хачапури». «А вот это аргумент. Я съедаю кусочек. Это и правда нереально вкусно. Но поцелуй вкуснее в 1000 раз». Сейчас Варлам целует меня как-то по-другому, еще горячее и глубже, ритмично проникая языком в мой рот. Боже, не надо долго думать, чтобы понять, на что это похоже. Я и так вся горела. А теперь вспыхиваю еще сильнее, внизу, в том самом местечке. Нервно сжимаю колени, выгибаюсь. Рука Варлама на моей пояснице. Он понимает, что со мной происходит. Да, он все знает. Я чувствую влагу в трусиках, и мне вдруг становится неловко. Я вспоминаю, что мы вообще-то в ресторане. Да, в отдельной кабинке, но сюда то и дело заглядывает официант. И вообще, тут же не стены, а просто решетчатые перегородки. Отодвинувшись от Варлама, я поправляю юбку. Беру в руки стакан, пытаюсь освежиться нарзаном, но прохладнее мне не становится. «Может, закажем мороженого?» – предлагаю я. «Конечно!» «А то я вся горю». А этой фразой я поджигаю его, подливаю бензина в и без того полыхающий костер. «Зайка!» – рычит он и надвигается на меня. Я отползаю от него, насколько это возможно, на небольшом диванчике. Он нависает надо мной. Я упираюсь ладонью в его грудь, мол, «притормози, волчара!» А сама облизываю губы. Как мне нравится его дразнить, как нравится играть с огнем. Но Варлам вдруг отстраняется и хватает стакан с нарзаном. Ему тоже надо освежиться. «Зайка, ты не бойся, я не зверь какой, я все понимаю и умею, я буду за тобой ухаживать и не буду никуда торопить. Цветы, конфеты, бриллианты...» «Да что это с ним такое? Я же просто играю. С чего вдруг он стал таким нерешительным? В прошлый раз вел себя как необузданный зверь, а сегодня решил превратиться в ласкового щеночка. Верните мне зверя! Не надо за мной ухаживать!» – бурчу я. «Не надо?» «Нет, я не хочу бриллианты». «А что ты хочешь, моя прелесть?» «Поехали к тебе». Он аж закашливается, подавившись нарзаном, и спрашивает с непонятной интонацией. «Зачем?» «Как зачем? В шахматы играть?»